То же самое написал и во все казачьи городки. О походе своем писал к ним и пустил эхо, чтобы их привести тем в размышления, доносил Апраксин царю. Донцы действительно пришли в размышления, следствием которого было то, что они целовали крест не изменять царю, выслали войско против бунтовщиков и астраханских посланцев, заковавшие отправили в Москву вместе с прелестную грамотою. В Москве любопытствовали знать, что такое за кумирские боги, о которых писали астраханцы. Один из них, из посланных, объяснил дело. Кумирами бунтовщики называли столярные работы личины деревянные, на которых у иноземцев и у русских начальных людей кладутся накладные волосы для бережения, чтобы не мялись. Присланные от донских казаков объявили в Москве, что у них все тихо и бунта не будет, потому что им от великого государя никакого утеснения нет, и тем они перед иными народами от великого государя пожалованы и взысканы, что к ним до сих пор о бородах и о платье указу не прислано, и платья они ныне носят по своему древнему обычаю, как кому из них которое понравится. Иные любят носить платье и обувь по-черкесски, по-калмыцки, а иные обыкли ходить в русских стародревнего обычая платьях. И что кому лучше похочется, тот так и творит. И в том между ними казаками распри, и никакого посмеяния друг над другом нет. А немецкого платья никто из них казаков у них на Дону не носит. А мастера, то есть портные, которые б немецкое платье могли делать, в городках их казачьих не живут, и охоты у них казаков, кроме изволения государского, к тому немецкому платью нет. А когда к тому будет изволение его государское, и они воле государской противны не будут. Таким образом, бунт был остановлен в самом начале несогласием донских казаков в нем участвовать. А между тем, Петр тотчас же принял энергические меры к его потушению. Он находился в Метаве, когда получил из Москвы весть об астраханском бунте. Понимая всю опасность бунта по местности, в которой он загорелся, зная, какими горючими материалами окружена эта местность, зная, что многие и не в дальнем расстоянии от Москвы встретят с радостью людей, восставших за бродобритие и старое платье, Петр велел фельдмаршалу Шереметьеву поспешно двинуться к Москве, за которую очень опасался, как видно из его письма к Тихону Никитичу Стрешневу от 12 сентября. «Вчера от князя Бориса Голицына письмо я принял, в котором пишет о бунте астраханском, и что вы выбрали воеводу. Извольте из ближних несколько прибрать и дать ружье, так уже сыскать к ним офицеров, кои ныне учат их по городам. Мы для лучшего отпустили к вам господина Шереметьева с конными и пешими полки». И чаем, что он с конницею к вам будет в 2 недели. Так уж и пехота не замешкается. И сие изволь объявить. Так уж советую вам, пока вышереченный господин к вам будет, чтобы деньги из приказов собрав, вывезли из Москвы, или б с верными людьми тайно где положили или закопали всякого ради случая. Так уж и ружье лучше б, чтоб не на Москве было. Почты, кои ходят за рубеж и к городу, извольте задержать до времени. Шереметьев с дороги дал знак государю, что донские казаки не за бунтовщиков, а против них. Верное известие о том же получено было и от Апраксина. Самое большое опасение не сбылось, за Москву не нужно стало бояться, но Петр не любил складывать рук вследствие утешительных известий и писал Шереметьеву: Для Бога не мешкай, как обещался, и тотчас пойди в Казань. В какое радостное изумление пришел Петр, получивший известие, что казаки отвергли предложение астраханских бунтовщиков, всего лучше видно из письма его к Апраксину от 25 сентября. «Письма ваши принял, из которых выразумел, что всемилостивейший Господь не в конец гнев свой пролите, и он им уже через 25 лет губительным псам волю и в невинных кровях утеху подать изволил, и чудесным образом огнем затушить изволил, дабы могли мы видеть, что вся не в человеческой, но в его суть воле, которое дело с удовольствием рассуждая и воздав оному хвалу, немало в настоящих трудах обрадовались». Торопя Шереметьева с войском к Астрахани, Петр хотел попытаться, нельзя ли покончить с нею поскорее мирным путем. Для этого 11 октября он послал в Астрахань с тамошним жителем Кисельниковым грамоту с увещанием к народу отстать от возмутителей и, перехватавши главных заводчиков, прислать их в Москву, чем заслужат прощения. В противном же случае будут казнены без пощады. 3 января 1706 года Кисельников приехал в Астрахань. Собрался круг, ибо Астрахань, как в разинское время, управлялась теперь по-казацки. Царскую грамоту приняли в кругу и послали за митрополитом Самсоном. Когда он пришел, стали читать грамоту, и, выслушав ее, за государево здоровье молебствовали при пушечной стрельбе. 13 января митрополит приводил всех к присяге и положили. «Будь от кого впредь с того числа, какая будет неверность, и им чинить указ, чего они будут достойны», написали повинную государю, и для ее поднесения выбрали 8 человек, которых и отправили вместе с Кисельниковым. В повинной говорилось. Междоусобие учинилось за бродобритие немецкое платье, и от многих воевод Ржевского и полковников у начальных людей для взятков, налог и обид. Воевода не дал срока в деле немецкого платья для своей корысти, посылал по многие праздники и воскресные дни капитана Глазунова для астраханца еврейного к церквам и по большим улицам, и у мужска и у женска полу русское платье обрезывали не по подобию и обнажали перед народом, и усы и бороды ругающие обрезывали с мясом. Ржевский у стрельцов ружья обобрал, хлебного жалования давать им не велел, с бань брал по рублю и по 5 алтын, с погребов по гривне, подымных по 2 деньги с дыму, валишных по 2 деньги, отточенье топоров по 4, с ножа по 2, от битья бумаги по 4 с фунта, с варенья пиф и брак, с конных по 5 алтын, с солдат и пеших стрельцов по гривне, с малолетних, с овдов, и которые в свейском походе, и женам их, и детям платить было нечем, и тех сажал за караул и бил на провиже, и многие дворишки продавали и детей закладывали.